Глава 9. Притча о караван-сарае сделана по роману Ива Андрича «Мост на Дрине». И воздвиг визирь белокаменный мост над стремительной бурной рекою. А рядом с ним караван-сарай, чтобы путник, застигнутый ночью ли, непогодой, мог найти здесь убежище и ночлег. И дивились люди красоте этих строений. Нигде, вплоть до больших городов, не было ничего подобного, ничего более величественного, чем этот белокаменный ансамбль, одновременно основательный и воздушный. И выгнулись белые арки моста над водою, и широкий парапет ограждений плавно повторил его линии, совершенное в своей красоте. Настоящим дворцом стало белое здание с черепичной крышей и стрельчатыми арками окон. Искусно выточенное кружево решеток невесомым ажуром украшало их. Просторный двор обеспечивал сохранность клади, едва ли не царские стойла вмещали одновременно до 50 лошадей. В залах нижнего этажа ждал путников ужин. Комнаты верхнего служили для отдыха. И выделил визирь отдельной статьей средства на содержание караван-сарая, потому как покровительство торговли считал первейшей задачей государства. И назначил визирь управителя, одного из самых уважаемых жителей здешних мест. С тех пор должность эта ценнейшим наследством передавалась из поколения в поколение. Ибо такова была воля великого визиря. Это было 300 лет назад, а может и больше, когда белые арки моста застыли над своенравной рекою. И торговый путь сместился в сторону надежной переправы, и караван-сарай распахнул ворота для всех, не требуя платы. Здесь можно было провести целый день, разместить в широких стойлах уставших лошадей, накормить и напоить их, отужинать самому, чтобы утром продолжить свой путь. Требовалось всего лишь пожелать долгих лет визирю, а после его смерти помолиться за упокой его души. И шли караваны с востока на запад, благословляя того, кто зажег здесь очаг и дал им приют. И быстро разнеслась добрая весть о надежном пристанище на середине трудного пути. Потому год от года людей становилось все больше. Караван-сарай пустовал редко, и свет его окон был виден издалека. За сотни лет все привыкли к такому положению вещей. Привыкли и считали само собой разумеющимся воспользоваться гостеприимным приютом на пути к большим городам. Никто даже не задумывался, что может быть по-другому. Беда подкралась нежданно-негаданно. Однажды нерушимая империя дала сбой. Она отступала, теряя некогда завоеванные земли, а с ними привычные доходы. Казна оскудела. Все статьи, отягощавшие ее, были отменены. Городок у моста ничего об этом не знал. Вернее, в воздухе витали какие-то слухи, что где грядут тяжелые времена. Но все это неопределенно и весьма туманно, главным образом потому, что распространять плохие известия было запрещено. Как бы там ни было, но это где-то там, далеко, а потому здешних жителей не касается. Никто и думать не думал, что наступившие перемены отразятся самым непосредственным образом на караван-сарае, одновременно общим и ничьим. Управлял им тогда Али Хаджа. В тот недобрый год средства из казны перестали проступать. Сначала никто особо не забеспокоился. Задержки случались не раз. Но время шло, а денег все не было. Алихаджа слал депешу за депешей, но ответа не получал. Прислуга бросала работу, и никакие уговоры подождать еще немного не действовали. В конце концов, Алихаджа остался один. Караван-сарай продолжал принимать постояльцев. Набор услуг остался неизменным. От гостей требовалось лишь убрать за собою да помянуть великого визиря. Второе гости выполняли охотно, первое не очень, оставляя чуть больше грязи, чем они застали сами по приезде. Алихаджа, крепкий еще старик, едва справлялся с работой. «Не пытайся спасти то, что спасти невозможно», — твердили ему соседи. «Мой прадед, мой дед, мой отец считали это делом своей жизни. Я ничем не отличаюсь от них», — отвечал Алихаджа. И вновь встречал в воротах гостей. Содержание караван-сарая требовало средств. Алихаджа стал тратить собственные деньги, а когда они закончились, брать в долг у родственников и знакомых. Его пытались отговорить, убеждая в бессмысленности, бесполезности продолжать агонию. Он отвечал: «Я трачу деньги наилучшим образом. Даю их в долг самому Господу Богу». Но простому человеку не под силу спасти творение великого визиря. Смерть застала Алихаджу, когда тот старался залатать прохудившуюся крышу. Весь город пришел проститься с ним. И небо в тот день пролилось дождем, скорбя и сожалея о нем, потому как не было более уважаемого, более достойного и мудрого человека, чем Алихаджа. Караван-сарай, оставшись без должного ухода, начал быстро разрушаться. Сточные канавы засорились, стойла были завалены навозом, а двор превратился в свалку. Крыша протекала, в окна немилосердно дуло, ухоженная прежде территория быстро заросла лопухами и крапивой. О былом величии напоминал лишь белоснежный фасад с ажурными арками окон. Его по-прежнему было видно издалека. Только теперь, при свете луны, оно смотрелось белесым скорбным призраком, лишенным жизненных сил. Очаги погасли, окна лишились света, от мрачной, застывшей тишины становилось жутко. Красивое здание, созданное на благо людей, а теперь ими покинутое, погибало. Люди перестали останавливаться здесь.